Дамы и господа, добрый день. Позвольте представиться. Я Серяков Сергей Георгиевич, профессор Всероссийской академии внешней торговли, Министерства экономического развития и торговли. Провожу занятия по курсу MBA в нашей академии, а также в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. И говорить мы с вами будем по проблемам микро- и макроэкономики. Вполне возможно, многие из вас уже сталкивались с такой наукой, которая называется, ну вообще называться она может по-разному. Чаще всего говорят экономическая теория, иногда экономика, в англоязычной литературе economics. Так вот, микро- и макроэкономика – это две составные части этой науки. И еще раз повторяю, если вы раньше этим занимались, то знаете, что по экономической теории написаны толстенные учебники, целые тома. Пересказывать все их содержание нет возможности, да и вряд ли вам это нужно. Поэтому я решил сосредоточиться на тех вопросах, которые могут быть для вас интересны и полезны, как для людей практических. Поэтому, наверное, мой курс лучше всего назвать «Экономика для практиков». Говорят на Западе «Managerial Economics» или дословный перевод «Управленческая экономика». Вот посмотрите, пожалуйста, какие темы в этом курсе мы будем затрагивать. Хочу обратить ваше внимание, что помимо лекционного курса вам предлагается еще полный напечатанный курс лекций. В конце неплохо было бы этот курс все-таки прочесть. В конце каждой темы вы найдете контрольные задания. Их было бы неплохо порешать. Особое внимание я рекомендую вам обратить на case studies, то есть на анализ практических ситуаций. Ну и завершить изучение этого курса, наверное, лучше всего решением контрольного теста. Ну что же, желаю успеха, давайте начинать. Итак, еще раз смотрите. Первая наша тема – введение в экономику. Два вопроса этой темы. Первый вопрос – экономика как наука. Ну, тема вводная, остановлюсь на ней очень вкратце. И в первую очередь хотелось бы рассказать, что это такое за наука, экономика, откуда она взялась, как она возникла. А возникла она вот из такого очень несложного противоречия. Потребности людей безграничны, а ресурсы, которыми они располагают для удовлетворения этих потребностей, к сожалению, ограничены. А коль скоро это так, то возникает проблема выбора. Ну, пара элементарных примеров. Вот вы приходите в магазин. Как бы вы ни были богаты, количество денег, которым вы располагаете, ограничено. Но вы, согласитесь, не будете покупать только хлеб или только молоко. Какова ваша задача? Вам надо на имеющееся у вас ограниченное количество денег приобрести некий оптимальный набор благ. То есть тот набор, который наилучшим образом удовлетворяет ваши потребности. То есть вы решаете типичную экономическую задачу, связанную с проблемой выбора. Или фирма. Фирма не может производить все. У нее тоже ограничены ресурсы. Какова ее задача? Наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы, чтобы получить максимальную прибыль. Местные власти хотели бы построить и школу, и дорогу, и больницу. Но опять же, на все ресурсов не хватает. Опять же, приходится выбирать. Итак, вот тем, как люди, фирмы, общество в целом делают свой выбор в условиях ограниченности ресурсов, вот этим и занимается экономическая теория. И вот посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. предмет экономики. То есть, собственно, что экономика изучает. Вот смотрим. Предмет экономики, решения, принимаемые в обществе, при распределении ограниченных ресурсов между различными вариантами их использования в целях максимизации благосостояния людей. Но это то, о чем я вам уже говорил. Экономическая теория как раз этим и занимается, как люди, фирмы, общество в целом делают свой выбор в условиях ограниченности ресурсов. Посмотрим дальше. Следующий слайд. Коль скоро надо делать выбор, то следует ответить на три основных вопроса. Первый вопрос. Что и сколько производить? Второй. Как производить? Третий. Для кого производить? Ну, опять же, самый простой пример. Местные власти хотели бы построить школу, дорогу, больницу, на все ресурсов не хватает. Первый вопрос, на который им предстоит ответить, что производить? Хорошо. Допустим, выбрали дорогу. Но сразу же вылезает другой вопрос. Ведь дорогу, на самом деле, можно строить по-разному. Можно нагнать, допустим, полк солдат с лопатами, а можно использовать меньше ручного труда и больше машин. Следовательно, речь идет о чем? О выборе правильной, наилучшей производственной технологии. То есть надо ответить на вопрос, как производить. Хорошо. Допустим, дорогу мы построили. Образно говоря, пирог испечен. Что надо дальше делать? Дальше надо этот пирог делить. То есть встает вопрос какой? Для кого производить? В применении к дороге это можно начать вот что. Можно сделать дорогу платной или бесплатной. Если мы дорогу делаем бесплатной, мы ответили на вопрос, для кого производить, для кого дорога. Если бесплатная дорога, значит дорога для всех желающих. Если она платная, то это уже дорога для тех, кто может заплатить требуемую сумму. Возможен компромиссный вариант. Дорога может быть бесплатной для жителей нашего региона и платной для жителей остальных регионов. И значит, три вопроса. Три основных вопроса экономического выбора. А дальше, смотрите, я уже сказал, что экономическая теория состоит из двух частей. Микроэкономики и макроэкономики. Что же они изучают? Посмотрите на слайд. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов, и их взаимодействие на отдельных рынках. Отдельными экономическими агентами могут быть, например, отдельная фирма или отдельное домашнее хозяйство. И вот в центре внимания микроэкономики находятся цены и объемы производства отдельных товаров, выбор отдельного потребителя, выпуск и ресурсы отдельной фирмы и так далее. Макроэкономика, в свою очередь, изучает народное хозяйство в целом как единую систему. И в центре ее внимания такие обобщающие показатели общественного производства, как валовой внутренний продукт, экономический рост, занятость и безработица, инфляция и так далее. Ну вот давайте разберем несколько простых примеров. Допустим, предприятие X уволило 100 человек. К какой сфере экономической теории это относится? Очевидно, к микроэкономике. Почему? Потому что речь идет о поведении отдельного предприятия. В России сократился уровень безработицы. В данном случае речь идет уже о чем? Об экономике в целом, и этот вопрос относится к макроэкономике. А вот если так, из-за войны на Ближнем Востоке резко повысились мировые цены на нефть. Ну, подумайте. Микро или макро? На самом деле микро. На самом деле микроэкономика. Почему? Потому что в данном случае речь идет о рынке отдельного товара, пусть даже очень крупном рынке. Микроэкономика изучает отдельные рынки, рынки отдельных товаров. Но отдельно взятый рынок – это не обязательно базарчик в нашей деревне. Отдельно взятым рынком может быть и мировой рынок. Например, мировой рынок нефти. Это предмет микроэкономики. И еще пара замечаний по этому же поводу. Не следует думать, что микроэкономика занимается вещами какими-то менее важными, менее значительными. На самом деле все большое складывается из малого. Невозможно понять, как развивается лес, если мы не знаем законы, по которым растут отдельные деревья. И вообще, посмотрите, приставка «микро» дословно означает «малый». Но дело на самом деле совсем не в размерах. Объект микроэкономики может быть крупнее объекта макроэкономики. Самый простой пример. Например, Microsoft. Отдельно взятая фирма. Ее деятельность относится к курсу микроэкономики. Но в то же время по объему годового выпуска Microsoft превышает валовой внутренний продукт, например, Люксембурга. Но экономика Люксембурга – это макроэкономика, объект макроэкономики. Что получается? Что объект микроэкономики, еще раз повторяю, может быть крупнее объекта макроэкономики. И еще одно замечание. Не следует разделять какой-то сплошной стеной микро- и макроэкономику. На самом деле они плавно перетекают одна в другую. А вот дальше посмотрите, пожалуйста, на слайд, следующий слайд. Мы с вами поговорим об очень важной вещи. Об экономических затратах. Я уже сказал, что основная проблема экономической теории – это проблема рационального выбора. А коль скоро мы делаем выбор, возникает понятие экономических затрат. Это, наверное, самое важное понятие в курсе экономики. Поэтому на нем я остановлюсь подробнее. Сначала определение. На первый взгляд оно, возможно, покажется вам сложным. На самом деле ничего сложного нет. Я объясню. Вот смотрите, пожалуйста, на определение. Читаем. Экономические затраты, получение некоего блага, это другие блага, которые могли бы быть получены при помощи тех же ресурсов, но от которых придется отказаться, если выбор будет сделан в пользу данного блага. Ну, сильно подозреваю, что, во-первых, сначала ничего не понятно, какое-то трехступенчатое определение. На самом деле, давайте разберемся. Давайте на вашем примере. Вы пришли изучать какую-то науку. Ну, допустим, ту же самую экономику. Вот скажите мне, пожалуйста, ответьте мне сами себе на вопрос, каковы ваши затраты изучения данного курса? Ну, в самом деле, мы же с вами о затратах говорим. Вот давайте я объясните, каковы ваши затраты изучения экономики? Ну что же, вполне вероятно, что многие из вас в первую очередь вспомнили плату за обучение. Ну, на самом деле, не важно, сколько вы платите, но сколько-то платите. Конечно, плата за обучение – это ваши затраты. Но экономисты вносят определенную корректировку. Вот посмотрите, вот сейчас обучение, годовой курс обучения в Московском университете на экономическом факультете стоит, вероятно, порядка 7 тысяч условных единиц. А вот в конце 19 века такой же годовой курс стоил порядка 30 рублей. Значит ли это, что тогда обучение было дешевым, а сейчас оно стало дорогим? Надеюсь, понимаете, что ничего подобного. Так вот, что говорят экономисты? А экономисты говорят, что когда вы платите деньги за получение какого-то блага, например, образование, вы тратите, вы теряете не сами эти деньги, а какие-то другие блага, которые вы на эти деньги могли бы приобрести. Вот эти неполученные блага и есть ваши потери или ваши затраты, связанные с получением рассматриваемого блага. Ну, например, вы могли бы изучать экономику, а могли бы потратить эти деньги на отдых. Значит, что получается? Если вы изучаете экономику, то вы не сможете нормально отдохнуть. Это и есть ваши потери, связанные с изучением экономики. Кто-то вместо того, чтобы изучать экономику, мог бы купить себе новую шубу. Значит, затраты, связанные с изучением этого курса, отсутствие шубы, потери или затраты. Ну, хорошо. Что вы еще теряете, изучая экономику? Вы, помимо того, что вы платите за учебу, вы еще теряете время. Но опять же, не само время, а какие-то блага, которые вы могли бы приобрести, получить в течение этого времени. Какие блага вы теряете? Каждый по-разному. Кто-то вместо того, чтобы учиться, мог бы больше работать, зарабатывать дополнительные деньги. Значит, в экономические затраты получения образования что войдет? Потерянная зарплата, или точнее те блага, которые на эту зарплату могли бы быть куплены. Кто-то вместо того, чтобы учиться, мог бы ремонтировать квартиру. Соответственно, в альтернативные затраты что войдет? Неудовольствие жить в неотремонтированной грязной квартире. Кто-то вместо того, чтобы учиться, мог бы воспитывать ребенка. Значит, что войдет в альтернативные затраты получения образования? Невоспитанный ребенок. Кто-то мог бы просто отдыхать. Значит, в альтернативные затраты образования войдет что? Потерянное удовольствие от просмотра любимого сериала. Что же получается? Что, чтобы оценить альтернативные затраты получения данного блага, альтернативные затраты и экономические затраты – это синонимы. Чтобы оценить альтернативные затраты получения данного блага, надо оценить все потери, которые вы в связи с этим несете. Ну а дальше, чтобы привести эти потери к единому знаменателю, ну, ценность этих потерь, конечно, желательно выразить было бы в денежных единицах. Ну что же, я хотел бы сделать по поводу альтернативных затрат еще парочку замечаний, очень важных, которые обязательно надо иметь в виду. Первое замечание. Альтернативные затраты возникают только там, где есть альтернатива. Нет альтернативы, нет и альтернативных или экономических затрат. Ну, давайте пример. Я уже говорил, мы рассматриваем ситуацию, когда вы решили изучать какой-то новый курс. во время изучения этого курса вы должны тратить деньги на питание. Войдут ли расходы на питание в альтернативные затраты изучения данной, получения образования? Нет, не войдут. И вот почему. Потому что есть надо в любом случае, независимо от того, учитесь вы или нет. Еще раз повторяю. Альтернативные затраты возникают только там, где есть альтернатива. Если надо нести расходы, независимо от того, занимаетесь вы этим или не занимаетесь, то эти расходы в альтернативные затраты экономисты не включают. Вот давайте такой пример. Вот дорога. Она ведет из пункта А в пункт Б. Ну, как водится, две полосы. По этой стороне.